нарушитель спокойствия. «И все же я не устану повторять», — проговорила миссис Браун, опуская на весы здоровенную тыкву, «что у нашего медведя золотые лапы. Видели эту тыкву? Он перекрыл свой прежний рекорд почти на полфунта». «Хм-м-м», — откликнулась миссис Бёрд. «Одно я вам могу сказать точно. Золотые лапы — лучшие праздных. По крайней мере, у него есть дело. Вот уже которую неделю мы живем без происшествий». Тут миссис Бёрд не приминула постучать по дереву, а потом перевела глаза на маленькую мохнатую фигурку в бесформенной шляпе и видавшим виды синим пальтишке, которая прошагала по садовой дорожке и скрылась в сарайчике за кустами малины. Миссис Бёрд вообще предпочитала, чтобы Паддингтон не исчезал надолго из ее поля зрения, а упорство, с которым он занимался своими грядками, уже начинало внушать ей некоторое опасение. Однако даже миссис Бёрд не могла не признать, что в последнее время в доме номер 32 по Виндзорскому саду воцарилось непривычное спокойствие. А началось все с того, что Паддингтон притащил с рынка огромный пакет семян, который купил в уцененных товарах всего за 6 пенсов. Все подивились такой выгодной покупке, и мистер Браун с радостью выделил медвежонку клочок земли в дальнем конце сада. Несколько вечеров кряду Паддингтон терпеливо пересчитывал семена, стараясь, чтобы ни одно не прилипло к лапам, сортировал и раскладывал на отдельные кучки. Одна миссис Бёрд была полна мрачных предчувствий. «Помогай, Боже, бедному продавцу, если они чего доброго не взойдут», — проворчала она, заметив, что первоначально пакет стоил целых 2,5 шиллинга. Чего-чего он только не услышит. Однако эти мрачные прогнозы не оправдались. Через неделю-другую из земли полезли первые ростки, и вскоре Мишуткина грядка зазеленела так ярко, что затмила все остальные садовые посадки. С тех пор Паддингтон почти все свободное время проводил на своей грядке. А когда он начал приносить в дом свежие овощи и цветы, все охотно согласились с миссис Браун, что у Паддингтона золотые лапы. «У нас вообще сейчас не сад, а картинка», — продолжала миссис Браун, принимаясь за мытье посуды. «Представляете, даже мистер Карри сегодня утром сказал, что давно такого не видел». «Ну, положим», — хмуро отозвалась миссис Бёрд. «У мистера Карри наверняка было на уме что-то совсем другое. Он не станет просто так разбрасываться комплиментами. Может быть, хотел купить овощей по дешевке», — предположила миссис Браун. «Вы же знаете, какой он скряга». «Хотела бы я видеть, как он купит их по дешевке у этого медведя», — хмыкнула миссис Бёрд. «Да так ему и надо. Вы видели, что творится в его собственном саду? Это же просто позор. Газон перед домом мистера Карри весь зарос сорной травой». И сильнее всего миссис Бёрд возмущала то, что когда поднимался ветер, семена сорняков летели через забор прямо к ним в сад. Примечание переводчика. Нет для английского дома худшего позора, чем нестриженный газон. По понятиям англичан, травка должна едва-едва подниматься над землей. Зато, когда над газоном на совесть потрудятся несколько поколений, он становится удивительно зеленым и упругим. Для этой цели в каждой семье обязательно есть косилка или уж по крайней мере специальные садовые ножницы. Конец примечания. «Между прочим, — продолжала миссис Браун, — когда мы разговаривали, он как раз доставал из сарая свою косилку. Может быть, решил-то, наконец, навести порядок?» «Давно пора», — фыркнула миссис Бёрд. «Только думаете, он сам станет работать? Ничего подобного. Скорее наймет за гроши какого-нибудь бедолагу, который согласен на любую работу». И миссис Бёрд с ожесточением встряхнула мокрые тарелки. Видела бы она в этот момент мистера Карри, ее возмущению и вовсе не было бы предела, потому что он как раз глядел через забор на Паддингтона, и на лице у него было очень коварное выражение. А Паддингтон, не замечая грозящей ему опасности, сидел на клумбе за малиновыми кустами и подсчитывал свои доходы. Миссис Бёрд оплачивала его овощи строго по рыночным ценам и вела скрупулезный учет всех покупок. Но Паддингтон, медведь на диво дотошный, на всякий случай еще и сам проверял ее расчеты. Он как раз записал в блокнот: «Тыква очень большая, одна штука», когда утреннюю тишину сотряс голос мистера Карри. «Эй, медведь!» — рыкнул он. «Что это ты там делаешь? Возлежишь на лаврах?» Примечание переводчика. «Никакие лавры на грядке не растут. Это просто такое выражение, которое означает отдыхать после успешной работы, упиваться победой». Паддингтон так и подскочил от испуга. «Нет, что вы, мистер Карри!» — ответил он, слегка оправившись. «Сижу на бегониях». Мистер Карри глянул на него с неодобрением, но Паддингтон ответил совершенно невинным взглядом. Сосед Браунов обозрел Паддингтона в садик, и на его лице снова появилось коварное выражение. «Хорошо, что ты, медведь, не сидишь, сложа лапы», — похвалил он. «Кстати, не хочешь в свободную минутку заработать 6 пенсов?» «А, да, конечно, мистер Карри», — ответил Паддингтон нерешительно. Он знал по собственному опыту, что дело, за которое мистер Карри согласен заплатить целых 6 пенсов, займет никак не минутку, но из вежливости не стал об этом говорить. «Ты умеешь лазать по деревьям?» — вопросил мистер Карри. «О, еще бы!» — важно кивнул Паддингтон. «Все медведи умеют лазать по деревьям». «Вот и хорошо», — заявил мистер Карри, указывая на высокую яблоню перед своим домом. «Тогда ты, наверное, не откажешься сорвать мне несколько яблочек». «Конечно, мистер Карри, спасибо», — отозвался Паддингтон. «Честно говоря, его очень удивило, что за такое пустяшное поручение платят целых 6 пенсов. «Да, и уж заодно», — небрежно бросил мистер Карри, «отпили еще вон ту ветку, она уже совсем гнилая. Боюсь, мне сейчас придется ненадолго уйти, но я очень рад, что ты предложил свои услуги. Очень мило с твоей стороны». Паддингтон и рта не успел раскрыть, как мистер Карри вытащил из-за спины ножовку и моток веревки –